Глава 6. Деккер вернулся в свою комнату и достал телефон. Ему не нравилось платить за телефон, у которого есть доступ к интернету. Но это все равно, что получить по дешевке огромную библиотеку и целую армию научных сотрудников. Амос проверил новостные ленты. Полиция, должно быть, заблокировала сведения об аресте Леопольда, поскольку в новостях было пусто. Когда Деккер ввел поиск по фамилии, он получил несколько совпадений, но это явно были другие люди, просто однофамильцы. Этот парень пришел и признался в 3 убийствах. Даже если станет ходатайствовать о невменяемости, он проведет всю жизнь в запертом помещении. Настоящий ли он? Действительно ли сделал это? Полицейские должны разобраться довольно легко. Деккер знал, что полиция утаивает от публики многие детали преступлений. Они будут допрашивать Леопольда, если таково его настоящее имя, и быстро определят, действительно ли он убийца или по какой-то причине врет. Если он тот самый, то что делать Деккеру? Попытаться вмешаться в систему уголовного правосудия и убить его? А потом самому отправиться за решетку? Но если он лжет... Ну, тогда тоже открываются некоторые возможности. Прямо сейчас он не может ничего сделать, по крайней мере, ничего конструктивного. Леопольду предъявят формальное обвинение или отпустят в зависимости от результатов допроса. Если его оставят в заперти, будет судебное разбирательство. А может и нет, если парень признает себя виновным, что делали большинство обвиняемых, потому что они были бедны и не имели денег на хорошего адвоката. Или были виновны, или оба вместе. Богатые парни всегда сражались, особенно если в уравнение включался тюремный срок. Им было что терять. Но обвинение может и не предложить такую возможность. Они могут решить воспользоваться этим лохом ради своей профессиональной выгоды. И если так, Деккер будет в зале суда. Каждый день, каждую минуту. Он хотел видеть этого парня. Прочувствовать его, оценить. Деккер улегся на кровать. Со стороны казалось, что он спит, но Амос был далек от сна. Он вспоминал, размышлял о том, кем он был, и о том, кто он сейчас. Он часто думал об этом, даже против своего желания. Иногда, чаще всего, это решение принимал не он. Решение принимал его мозг, который, как ни смешно, кажется, имел собственный разум. Я Амос Деккер. Мне 42 года, и я выгляжу на 10 лет старше. В хороший день, которых у меня не было уже 479 дней. А чувствую себя старше на 100 лет. Я привык быть копом, потом детективом, но я больше не имею оплачиваемой работы в этой области. У меня гипертимезия, а это означает, что я никогда ничего не забываю. Я говорю не о всяких методиках запоминания, которым можно обучиться для улучшения памяти, вроде уловок с ассоциациями, позволяющими запомнить порядок карт в колоде. Нет, просто у меня мозг с турбонаддувом, в котором как-то включилось то, чем мы никогда не пользуемся. В мире мало гипер-Т, как я сам это называю, но я официально один из них. И, похоже, мои проводящие пути органов чувств тоже перепутались, так что я считаю в цветах, и вижу время картинками в голове. По правде говоря, цвета вторгаются в мои мысли в самые неожиданные моменты. Нас называют синестетиками. И вот я считаю в цвете, вижу время и иногда ассоциирую цвет с человеком или предметом. Многие люди с синестезией страдают аутизмом или синдромом Аспергера. Не я. Но теперь я не люблю, когда меня трогают, и больше не понимаю шуток. Хотя, возможно, это потому, что я вряд ли буду когда-нибудь еще смеяться. Когда-то я был нормальным настолько, насколько это возможно для человека. Но теперь это не так. Его телефон зазвонил. Деккер посмотрел на экран. Номер незнакомый, но это ничего не значит. Рекламируя свою работу частным детективом, он оставлял свой номер в самых разных местах. Сейчас ему не хотелось думать о работе, но, опять же, нельзя игнорировать платежеспособных клиентов. Если его вышвырнут из этой дыры за неуплату, он вернется в ящик. А зима уже близко. И пусть он накопил немного жира, который греет, прочная крыша над головой всегда лучше картона. «Деккер», — ответил он. «Мистер Деккер, я Александр Джеймисон из Ньюс-Лидер. Могу я задать вам несколько вопросов относительно последних событий в расследовании, связанном с вашей семьей?» «Откуда у вас этот номер?» «Друг друга». «Сегодня я уже второй раз слышу эту фразу, и в этот раз она ничуть не лучше первого». «Мистер Деккер, прошло 16 месяцев. Вы должны что-то чувствовать, зная, что полиция наконец-то произвела арест». «А откуда вы знаете об аресте?» «Я работаю с полицией. У меня есть контакты. Надежные контакты, которые сообщили мне, что подозреваемый находится под стражей. Вы что-нибудь еще об этом знаете? Если да, то...» Амос нажал кнопку отбоя, и ее голос исчез. Через секунду телефон вновь зазвонил, но Деккер просто выключил его. Он не любил прессу в бытность свою детективом, хотя иногда и журналюги приносили какую-то пользу. Но для частного детектива пользы от них не было вовсе. И они не получат от него никаких сведений или помощи по поводу расследования, связанного с его семьей. Амос вышел из комнаты, сел на автобус на углу и доехал на нем до другого автобуса, на котором добрался до центра. Несколько небоскребов мешались с кучей других зданий, низеньких и средних, одни в хорошем состоянии, другие не очень. Хорошо спланированные улицы лежали тесной сеткой прямых углов и ровных магистралей. Он проводил мало времени в центре города. Преступления, по крайней мере серьезные, совершались либо в северной части, либо в пригородах. Но участок, где он работал и где находились камеры для арестованных, был именно здесь, в самом центре. Деккер стоял на улице и смотрел на здание напротив, в которое он входил каждый день в течение многих лет. Второй участок. На самом деле это был первый участок, поскольку старый первый сгорел, но никто не озаботился сменой номера. Наверное, не было денег в бюджете. Участок был назван в честь Уолтера Джеймса О'Мелли, который возглавлял его 40 лет назад. О'Мелли упал мертвым возле бара, когда шел под руку с любовницей. Но это никому не помешало назвать здание в его честь, что убедительно доказывало, адюльтер не особо вредит наследию человека, даже если он убил тебя. Старая берлога Деккера была на третьем этаже. Отсюда виднелось то самое окно, в которое он таращился на улицу, когда не смотрел на Ланкастер, сидящую напротив в тесной комнатушке. Камеры предварительного заключения располагались в подвале, как раз со стороны этой улицы. Так что сейчас от Себастьяна Леопольда его отделяло едва 50 футов. Амос никогда еще не был так близко к предполагаемому убийце своей семьи. Хотя, может, и был, когда, по-видимому, оскорбил этого парня в 7-Eleven. Деккер отвернулся, когда увидел знакомых полицейских, двух в штатском и одного в форме. Хотя он здорово изменился с тех пор, как ушел из полиции, они вряд ли его пропустят. Амос шагнул в переулок и прислонился к стене. Уровень тревожности скакнул вверх. Головная боль пришла и ушла. Мозг уставал все сильнее, потому что никогда не прекращал работать, даже во сне. Как будто его подсознание на самом деле стало сознанием. Для человека, который никогда ничего не забывал, ему было нелегко припомнить, кем он был и как пришел к тому, кто он сейчас есть. Деккер закрыл глаза. «Этот подарок достался мне в 22 года. Я был второсортным футболистом из колледжа, который пришел в команду НФЛ со средними способностями, но яростным ударом плечом. Я вышел на поле в первой игре сезона, сыграв в решающей встрече предсезонья и пережив финальный рывок. Я в спецкоманде. Моя работа проста – принести себя в жертву, чтобы создать неразбериху и дыры в возвращающей команде, и тогда другие парни смогут остановить соперника. Я вывожу свою задницу на поле. Я собираюсь устроить настоящее мясо. Я бегу так мощно, что из носа летят сопли, а изо рта слюни. Никогда в жизни мне еще не платили столько денег. Я стремлюсь их отработать. Я собираюсь уложить какого-нибудь чувака на землю, уложить как следует. И это все, что я помню. Дуэйн Лекруа, новичок из Луизианского университета, на 5 дюймов ниже и 50 фунтов легче. Но сила, с которой нельзя не считаться, уложил меня на то поле ударом, которого я даже не заметил. Чувак взорвал меня, как говорили в НФЛ. Через 4 года он уйдет из лиги с поврежденными коленями, левым плечом, урезанным до кости, и перерасходом на банковском счету. Сейчас Лекруа проживает в тюрьме строгого режима в Шривпорте за преступление против своих сограждан. Там он и умрет рано или поздно. Но в тот день он шел, вскидывая кулак вверх, красуясь, как петух перед курицами, а я лежал на поле без сознания. И после того удара ничто для меня не осталось прежним. Ни черта.